Я не знаю, существует ли предел страданий, приходящихся на долю одного человека. Говорят, нам отпущено столько, сколько мы в состоянии вынести. Моя фамилия Шмидтова. Не Шмидт, а Шмидтова, потому что я не Шмидт. Я не могла бы называться фрау Шмидт. Даже выйдя замуж за любимого мужчину, я не могла бы стать немкой. Поэтому я заплатила большие деньги, чтобы так было написано в моем паспорте. Это была неудачная инвестиция. Шмидт, мой бывший муж, в один прекрасный день пришел к выводу, что я для него слишком толстая и слишком старая, а его сослуживцы приводят на вечеринки куда более красивых и молодых девиц. Он так и сказал. По пьяни, конечно. Я не хотела выглядеть толстой старой коровой на корпоративах Deutsche Bank, поэтому подала на развод. Я, может, и толстая, но ведь не старая. А тогда мне было всего 28. Дочь Шмидта от первого брака старше меня на 2 года. Да и не толстая я вовсе. Для Марсели я была худой, и для Дарьи тоже. Произнося имя Дарьи, я обычно плачу. Я бы и сейчас заплакала. Но я теперь в психушке, и мне уже 3 недели дают психотропные средства. Либо они на самом деле действуют, либо у меня закончились слезы. Марсель. Он появился в моей жизни в тот день, когда я развелась со Шмидтом. Выйдя из здания суда, я пошла в соседнее бистро. Развод – всегда поражение. Даже если это развод с таким ничтожеством. Я пила водку, вспоминала напрасно прожитые с мужем годы и, видимо, была похожа на женщину, которая нуждается в поддержке. Марсель подсел к моему столику, протянул бумажные носовые платки и, как он уверял, без памяти в меня влюбился. Настоящего Марселя я открыла для себя 2 годами позже. А прежде пережила депрессию, 2 запоя, 4 увольнения с работы по статье, зависимость от валиума, 5 переездов, 18 различных диет и 2 аборта, а еще переспала с 14 мужчинами и 1 лесбиянкой, Дарьей, из Москвы. Из отчаявшейся я превратилась в отчаянную. Если исключить Дарью, то инженер Эдвард Мерфи, сформулировавший свой известный закон подлости, был абсолютно прав. Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, она обязательно произойдет. Закон Мерфи. Мерфи's Law – шутливый философский принцип. Anything that can go wrong will go wrong. Однако Мерфи не мог предвидеть всего. Самое плохое произошло со мной в день моего 30-летия. По собственной вине, пребывая в состоянии подогретого 3 выпитыми бутылками вина отчаяния и 24 месяцами поисков своего места в жизни, я представила себе, что спустя какое-то время все же смогу полюбить Марселя. Тем более, что начиная с той встречи в бистро, он постоянно присутствует в моей жизни. И если так и случится, это гораздо лучший выход из ситуации, чем одиночество и очередная катастрофа, к которой я неминуемо иду. Я позвонила ему, и тем же вечером он оказался в моем доме. Уже во время нашей первой ночи любви и после нее он стал расспрашивать меня о мужчинах, бывших в моей жизни. Это повторялось каждую ночь. Какое-то время я уверяла себя, что это из-за любви и всегда сопутствующей ей ревности, из-за мужского тщеславия, что это пройдет, когда мне удастся убедить его, что я принадлежу только ему. Марсель – итальянец. Его отец – иммигрант из Ирана, а мать – сицилийка. Долгое время я объясняла себе его расспросы итальянским менталитетом, исламскими традициями и особенностями характера. Но постепенно расспросы превратились в допросы. Дошло до того, что Марсель мог несколько раз за ночь заниматься со мной любовью, а потом придушивал ремнем, заставляя снова и снова рассказывать о других мужчинах. Как я дышала, что говорила, насколько широко раздвигала ноги, пробовала ли на вкус их сперму, было ли мне хорошо. Задыхаясь, я говорила ему правду, а когда рассказывать стало нечего, начала сочинять. По утрам Марсель был нормальным человеком, но к вечеру я снова становилась для него величайшей чешско-немецкой шлюхой. А когда забеременела, его болезненная ревность превратилась в шизофрению. Я стала для него одновременно и возвышенной святой любовью, и грязной проституткой, носящей его семя. Я понимала, что должна бежать, но все время откладывала свой побег. Когда у меня отошли воды, пока за мной ехала карета скорой помощи, он изнасиловал меня прямо на полу в прихожей, чтобы доказать, что я принадлежу только ему. Дарья, которая единственная из всех знала о выходках Марселя, через 2 дня после родов забрала из моей квартиры все, что поместила в свою маленькую машину, и отвезла нас с ребенком к моей матери в Братиславу. В больнице я оставила Марселю письмо, в котором написала, что улетаю в Лондон, и умоляла его обратиться за помощью к психотерапевту. Через несколько дней он отыскал Дарью. Сначала упрашивал ее сказать, где я, потом пытался подкупить, потом начал угрожать. Она, несмотря ни на что, не выдала меня, и он впал в ярость. Привязал ее к стулу и полночи избивал. Она вынесла все и молчала, даже тогда, когда он вливал ей в горло водку и прижигал сигаретами лоб. А в конце концов он повесился у нее на глазах. Она так и просидела, связанная до утра, глядя на висельника. И теперь я скажу вам главное. Только Дарья меня любила. Только она. Марсель и представления не имел о том, что такое любовь. И мы это выслушали. Профессор Мильке, который вдруг перестал грызть ногти и задышал, как астматик, дама с протоколом, которая посреди рассказа перестала писать и начала всхлипывать, и я, державший Магду за руку. Когда она замолчала в наступившей тишине, я услышал музыку из дискотеки по ту сторону стены, которой больше нет. И мне захотелось разбежаться и прыгнуть. Даже сегодня, когда думаю о тебе, я слышу музыку Шумана и чувствую, как Магда в берлинской психушке сжимает мою ладонь, произнося имя Дарья. Тишина закончилась тем, что женщина, писавшая протокол, с громкими рыданиями выбежала из кабинета. Мильке снял очки, положил их на письменный стол, отошел к окну и закурил. Курить в психушке можно было только в специально отведенном помещении, в подвале на -2 этаже, на 2 этажа ниже линии света, как говорит Хартмут, рядом с котельной. Курильщики должны были чувствовать себя там, как кочегары. Своего рода унижение. Немецкий профессор Мильке нарушил правила. Я сделал то же самое, но мне было наплевать, тогда как Мильке не только рисковал своей репутацией, но и мог заработать официальный выговор, что для немцев куда страшнее, чем потерять репутацию. Мы стояли с ним у окна. Мильке прятал сигарету в ладони, затягиваясь, закрывал глаза, потом снова прятал сигарету и, открывая глаза, выдыхал дым, как будто он здесь ни при чем, он невидимка, невидимый для предписаний. «Вы когда-нибудь бывали в Москве?» — спросил он, стряхивая пепел за окно. «Нет, а вы?» «Очень давно». В 79-м, зимой, было очень-очень холодно. Настоящая зима. Теперь такие случаются не чаще, чем раз в 4 года. То в Европе, то в Австралии, то в Южной Африке. Или в Антарктиде, когда газетам больше не о чем писать. Полная чушь. Но все равно читают. Особенно летом, когда не нужно платить за отопление. Вы помните 79-й? Скорее всего, нет, вы тогда были слишком молоды. Может, вас и на свете не было. Хороший год. Для Хонекера, может, и нет, но для вина — да. А знаете, кто такой Хонекер? Видимо, да. Уж кто-кто, а поляки знают фамилии всех сукиных детей. 79-й для меня был хорошим годом. В январе я защитил докторскую, в июне жена наконец ушла, и я получил возможность поехать куда-то еще, кроме нашей дачи под Потсдамом. Если бы моя жена работала на Штази, ГДР развалилась бы значительно позже или даже вообще не развалилась. Она всегда знала, где я буду, даже когда я сам еще этого не знал. Особого выбора у меня тогда не было. Варшава, София, Прага, Будапешт, Пхеньян, Гавана или Москва? Гавана оказалась не по карману. Поездку в Пхеньян можно было расценивать лишь как наказание, а Бухареста и Тираны в списке не было. Румыния и Албания тогда рассматривались как социалистические проститутки. Сначала Брежнев, а потом и Хонекер говорили, что эти два еще недавно братских народа сошли с единственного верного пути и продались ревизионистскому Китаю. Я решил поехать в Москву. Самое средоточие зла. Хотя теперь, думаю, лучше бы в Варшаву. Это был довольно редкий случай, когда интуиция меня подвела. Мне следовало поехать в Варшаву, а еще лучше в Гданьск. Когда в сентябре 78-го Войтылу избрали папой римским, я должен был почувствовать, что это начало конца.